16 серия. Жених моей подруги Аськи Бабкиной был мальчиком из хорошей семьи. Мама была врач, папа профессор. Они поженились. Но вскоре свекор Бабкиной скончался. И его родственники остались буквально нищими. Никаких денежных накоплений доктор наук в долларах не делал, а рубли сгорели на костре перестройки. Андрюша по образованию был театральный критик, сидел в то время без работы. Всю семью на себе тянула Аська. Затем Андрей пристроился в какую-то фирму, начал получать зарплату, но до дома деньги он, как правило, не доносил. Мне казалось странным, что Аська мирится с подобным положением вещей, но чужая семья – потемки. Андрюша никогда не казался мне симпатичным, но это, в конце концов, был не мой муж. Когда они развелись, свекровь оказалась на стороне невестки. Розалия Никитична сняла Андрею квартиру, куда он и переехал, а Асю оставила у себя. А потом произошло чудо. Жутко ленивый, никогда ничего не делавший Андрюша открыл свою фирму, которая приносит сейчас своему хозяину такой доход, что и сосчитать трудно. Насенька, кто знал, что Андрей так разбогатеет? Да, кто бы мог подумать? Ты знаешь, он с детства вел себя так, словно за его плечами стояли миллионы. Да, я заметила. И откуда что берется? Тащишь, тащишь мужика в зубах, а толстый слой шоколада другой достается. Не обидно? Бывает иногда. Но менее подходящей кандидатуры, чем эта Света, ему было просто не найти. Эффект диаметральной противоположности. Ах, да, 8 классов и училище. Он, когда первый раз ее ко мне привел в таком мини-платьице, я подумала, что это так, ненадолго. А он потом: хочу жениться. Я говорю: зачем? Как почувствовало мое сердце, это неспроста. Она молодец, вовремя забеременела. Да, я как врач вынуждена признать, произошел уникальный случай. Ну, она-то сначала такая тихоня была, тише воды и ниже травы. Ну, а потом она увидела, что Андрюшка дочь обожает, так и осмелела, стала такой хозяйкой. А уж какая Насенька жадная. Я такого в жизни не видела. Какие она скандалы Андрюше из-за денег устраивает. О. А что было, когда она узнала, что я квартиру на тебя переписала? О, так она чуть не лопнула от злости. Розалия Никитична, скажите честно, может быть, вы это специально и сделали? Что? Ну, квартиру переписали, чтобы Светка от злости лопнула. Может, и специально. Мне-то что, эта квартира? Мне жить еще недолго, а вот если можно кому помочь, так я лучше хорошему человеку помогу, а не этой змеище. Да, ей все мало. Шкафы в спальне ломятся, комод от побрякушек ломится, она все остановиться не может. Уж Андрей квартиру 6-комнатную купил, все ей мало. Ненасытная душа. Ну, он довольно счастливо выглядит. Андрей-то? Счастливо, да бог с тобой. Он тут раз у меня сидел, выпил он, может, конечно, и ерунду болтал. Но смотрел так грустно. Мы бы, говорит, мигом разъехались, да как же ребенок. Для него Ниночка – это все. А ведь он по-прежнему любит тебя. Хоть вы и разошлись. Итак, доехав до квартиры, где жила Бабкина, я остановилась. Для встречи со Светкой требовалась концентрация физических сил. Мало ли, как себя поведет эта неадекватная особа, тем более сейчас, когда она попала под мое подозрение. Кто там? Это Виола Тараканова. Свет, я не к тебе, я к Андрею. Явилась, не запылилась. Какие у тебя, Света, серьги красивые. Насколько я помню, они были в ушах Розалии Никитишны в день ее смерти. Какая ты смелая. Не побоялась вытащить украшение из мочек покойной. Молодец. Банда мародеров с удовольствием примет тебя в свои ряды. Да ты кто такая? Чего ты вообще не в свои дела лезешь? Пришла тут. Светлана, иди в спальню. Андрей, привет. Дело у меня одно к тебе есть. Какое? Ты не знаешь? Аська никаких ключей не оставляла. Да не знаю. Она ничего не сказала. Там просто одна наша знакомая ей ключи оставила, чтобы та цветы поливала, кошку кормила. А Бабкина, сам знаешь, в больницу загремела. Просит теперь меня, чтобы я сходила, кошку покормила. Как она там? Кошка? Ася. Да плохо. Лежит вся желтая, бледная, худая. Кошмар, одним словом. Я хотел заехать к ней, да все никак не выберусь. Но столько работы навалилось. А к ней не пускают. Я уже два раза попробовала, но там такая охрана, не проберешься. А что врачи-то говорят? Ну чего, послеинфарктное состояние. Она еще хорошо отделалась. Да, я понимаю, могло бы быть и хуже. Хорошо, что не парализована, разговаривать может. Цветы-то ей хоть можно передать? Ну чего ей эти твои цветы? Она в лечебном сне вообще ничего не видит. Цветы. А откуда ты знаешь про лечебный сон? Слышала. Не в джунглях же живем. Ну ладно, ладно. Она не говорила, где эти ключи лежат? Да она ничего не помнит. Ты уж поищи, а. А то или двери ломать придется, или кошка сдохнет. Ну куда их можно подевать? О, Господи, ну что ты опять воду-то включила? Я ж тебе говорю, нельзя! Светка закрылась в ванной, откуда раздался детский плач. Тут и я не стала медлить и отправилась в туалет. Туалет в Васькиной квартире соседствует с ванной. В стене имеется довольно большое вентиляционное отверстие, прикрытое мелкой решеткой. Давай мои руки. Не хочу. А чего воду тогда включала, а? Не хочет она. Живо мой, сейчас получишь по заднице. Эй, Виола Тараканова, ты куда подевалась-то? Я здесь. Ты знаешь, ничего не нашел, никаких ключей. Ну что же, жалко. Я вот принесла розового мишку с колокольчиком для девочки. Раз ключей не нашел, придется дверь ломать. Будем спасать кошку. Да, Тараканова, вечно у тебя истории. Ну ты что, без приключений жить не можешь? Я? А кто, я что ли? Да, смеялась я от всего сердца. Очень все-таки иногда смешно, когда видишь, насколько мужчины могут сильно заблуждаться. Очень смешно. Посмотрим, что скажет Андрей, когда все узнает. Доехав до дома, я немедленно позвонила мужу. Петровка, 38? Да. Майор Куприн? Да. Немедленно приезжай. Случилось что? Да. Через 40 минут запыхавшийся Куприн вошел в прихожую. Ну? Срочно собирайся. Мы идем сначала в театр, я купила билеты, потом в ресторан, вот. Ты с ума сошла? Ничего подобного. Но, Виола, ну ведь из-за этого ты меня вытащила с работы. Я уж думал, что случилось, все бросил. Иначе бы ты никогда не приехал. Ну да. Ну давай собирайся, живо, мы опаздываем. Куда? В театр? Не хочу в театр. Давай, давай, а потом в ресторан. Ну, а что это вдруг? Для разнообразия семейной жизни. Слушай, может, дома посидим? Угу. И телек посмотрим. Ага. Не выйдет. Давай, одевайся. В театре Куприн еле высидел. Через 40 минут после начала Куприн стал откровенно засыпать, и после первого действия нам пришлось уйти. Знаешь, Надо купить тебе шубу изнутри. Сейчас красивые продают, не черные, а рыжие. У нас это Ленка из тиходилов такой щеголяй. Чего это ты вдруг про шубу? Да так. Да мне и в куртке отлично. Не люблю, когда верхняя одежда под ногами путается. Ничего, все ходят, и ты научишься. Слушай, а давай-ка мы этого шампанского в ресторане закажем, а? Давай. Или коньяк. Можно и коньяк. Только мне с тобой нужно поговорить. Я понял. Я придумала детектив. Завязка такая хорошая. Кульминация? Трупов много? Пока 4. Нормально. Вот конец только не могу придумать. Ну, а дело-то у тебя в чем? Слушай. Одна молодая женщина заводит себе любовника. Так. И влюбляется. И как-то он ей говорит: жить без тебя не могу, давай жить вместе. А она ему: муж мне развода никогда не даст из-за дочери. Любит он ее безумно. А он говорит: сделаем тогда так, будто твоя дочь умерла. Господи. Я, говорит, врач, подменим твою девочку на мертвую, справки я все оформлю, какие надо, похороним по правилам. Муж развод тебе сразу даст, и мы потом отлично втроем заживем. Ты, я и твоя дочь. А дочь твою пока спрячем у моей сестры. Слушай, так коньяк будем или шампанское? Тебе не интересно? Нет, интересно, интересно, ты рассказывай. Ну вот, она и согласилась. Девочке дали снотворное, подменили на мертвую, мертвую похоронили. А потом мужик этот пропадает. Мать девочки едет к его сестре, а та: ничего не знаю. Мать в шоке, ребенок пропал, любовник тоже. Слушай, а может просто водочки выпьем, а? Ну, Олег, я же к самому главному подхожу. Ну, ты рассказывай, рассказывай. Вот. И тут к расследованию этого темного дела приступает частный детектив. Ай, понятно. Детектив будет женщина. Как ты? Ну, типа меня. Это хорошо. Ты у меня симпатичная. Но там начинаются смерти, самоубийства. Ну и что оказывается в результате?